В нем ощущалась пустота. Недобрые вибрации. Мне приходилось видеть в Азии джунгли, где я чувствовал нечто похожее. Стоит мертвая тишина, но ты знаешь, что под спудом что-то происходит. Он покачал головой. Ты только послушай, что я говорю. Вибрации, флюиды. Такое может нести какой-нибудь болван из Нью-Эйдж. Нет, сказал я. Я это тоже почувствовал. Рич, прорычал он. Туда въезжают, но оттуда не выезжают. Я засмеялся. Совершенно безвкусная шутка. Ощущение совсем как те шутки, которые отпускались на собраниях медперсонала в те далекие времена, когда я работал в больнице. Он сказал, наверное, надо поработать над этим делом пару дней. Скорее всего, к тому времени она объявится. Альтернативный вариант – отказаться прямо сейчас, но это только испугает девочку и Рэмпа и заставит их кинуться к кому-нибудь другому. А другие могут их и ободрать. Лучше уж я заработаю свои 70 в час. «Я как раз собирался спросить тебя об этом», – сказал я. «Мне ты говорил о 50». 50 и было сначала. А потом я приехал и увидел дом. Теперь, когда я получил кое-какое представление об интерьере, жалею, что не запросил 90. Скользящая шкала? Вот именно. Богатством надо делиться. Полчаса в этом доме, и я уже готов голосовать за социалистов. Может, и Джина чувствовала то же самое, заметил я. Что ты хочешь этим сказать? Ты видел, как мало у нее одежды? А потом это гостиная. Как она переменила там обстановку. Заказывала по каталогу. Может, ей просто захотелось вырваться отсюда? Может, это просто снобизм наоборот, Алекс? Вот как, например, иметь дорогие произведения искусства и держать их сваленными наверху. Я собирался рассказать ему о том эстампе Кассет в кабинете у Урсулы Каннингем-Гебни, но мне помешало возвращение Мелиссы с двумя стаканами. Она пришла в сопровождении Мадлен и двух латиноамериканок, лет 30 с небольшим, которые едва доставали француженки до плеча. У одной длинные волосы были заплетены в косу, а у другой была коротко подстриженная густая грива. Если они и снимали свои форменные платья на вечер, то сейчас снова их надели. Успели даже подкраситься. Они казались излишне бойкими и настороженными, как пассажиры, проходящие таможенный досмотр в недружественном порту. «Это детектив Стерджис», — проговорила Мелисса, вручая нам стаканы с кока-колой. Он здесь за тем, чтобы выяснить, что случилось с мамой. Детектив, познакомьтесь с Мадлен де Куэ, Лупе Артега и Ребеккой Мальдонадо. Майло сказал, дамы, очень приятно. Мадлен скрестила руки на груди и кивнула. Другие женщины просто смотрели во все глаза. Мы ждем Сабино, нашего садовника, продолжала Мелисса. Он живет в Пасадене. Долго ждать не придется. Она повернулась к нам. Они сидели у себя в комнатах, я решила, что им вполне можно выйти. И, по-моему, вы вполне можете начать прямо сейчас. Я уже спросила их. Ее прервал дверной звонок. Сказав секундочку, она побежала вниз по ступеням. Я смотрел на нее с верхней площадки лестницы и видел, как она шла через холл к двери, но опередивший ее Рэмп уже открывал дверь. Вошел Сабино Хернандес, а за ним пятеро его сыновей. Все шестеро мужчин были одеты в спортивные рубашки с короткими рукавами и легкие брюки. Они встали по стойке вольно. Один был в галстуке боло, двое предпочли шейный платок. Они стали озираться вокруг, под впечатлением обстоятельств или размеров дома. Интересно, сколько раз за все эти годы они фактически бывали внутри? Мы собрались в передней комнате. Майло стоял с блокнотом и ручкой наготове, все остальные сидели на краешках мягких стульев. 9 лет превратили Фернандеса в старика, как лунь седого, сгорбленного, с обвисшими щеками. Руки у него мелко дрожали. Он казался слишком хилым для физической работы. Его сыновья, которых тот же отрезок времени преобразил из мальчиков в мужчин, окружали его подобно подпоркам, поддерживающим старое больное дерево. Майло задавал свои вопросы, призывая их тщательно покопаться в памяти, в ответ получил мокрые глаза женщин и острые настороженные взгляды мужчин. Единственным новым событием оказался рассказ очевидца, ставшего свидетелем отъезда Джины. Двое сыновей Хернандеса работали перед домом как раз в то время, когда Джина выезжала из ворот. Один из них, Гильермо, подстригал дерево, росшее рядом с подъездной дорожкой, и фактически видел ее, когда она проезжала мимо. Он видел ее ясно, потому что стоял по правую руку от Роллс-Ройса, у которого руль справа, а тонированное стекло было опущено. Сеньора не улыбалась и не хмурилась, у нее просто было серьезное лицо. Руль она держала обеими руками. Ехала очень медленно. Она не заметила его, не сказала «до свидания». Это было немного необычно. Сеньора всегда бывала очень дружелюбна. Нет, она не казалась испуганной или расстроенной. Не казалась и сердитой. Что-то другое. Он стал искать подходящее английское слово. Посоветовался с братом. Фернандес-старший смотрел прямо перед собой, отрешенным взглядом, словно происходящее никак его не касалось. «Думала», — сказал Гильермо. У нее было такое выражение, как будто она о чем-то думала. «А о чем, не представляете?» Гильермо покачал головой. Майло адресовал этот вопрос им всем. Непроницаемые лица. Одна из горничных латиноамериканок опять заплакала. Мадлен толкнула ее и продолжала смотреть прямо перед собой. Майло спросил француженку, не хочет ли она что-либо добавить. Та сказала, что мадам прекрасный человек. Но она не имеет никакого представления о том, куда уехала мадам. Но мадам не взяла с собой ничего, кроме своей сумочки. Своей черной сумочки из телячьей кожи от Джудит Лайбер. Это ее единственная сумочка. Мадам не любит иметь много разных вещей, но то, что у нее есть, отличного качества. Мадам всегда такая тре-классик. Новые потоки слез у Лупе и Ребекки.